Миссия «Секретная комната 505, ТСС 2/09». Вторник, 20 июня. ОБС. Одна резиновая маска с морщинами, одна вставная челюсть, одна татуировка с изображением черепа. 10:20, Миттельхаузен. Хауптштрассе, угол Розенштрассе. Проведен отвлекающий маневр. Нахожусь на позиции. Агент ЦАК правильно сопоставил подсказки из папки. Возможно, это сделала Фрида Гератволь. Как посмотреть? Приближаемся к раскрытию тайны секретной комнаты. С уважением, инспектор РР. Узники. «Я же говорила!» — воскликнула Фрида, собирая с пола разлетевшиеся бумаги. «Что это?» — Макс переминался с ноги на ногу. «Что ты там нашла?» «Может быть, они напали на след?» Фрида развернула большой лист бумаги. «Это карта!» — сообщила она, раскладывая карту на письменном столе господина Шнитлиха. «Обалдеть!» — обрадовался Макс. Карта была нарисована от руки и, судя по всему, очень старая. Края поистрепались, а сам рисунок был заляпан многочисленными пятнами. «Это наша школа!» — констатировала Фрида. «По крайней мере, ее часть, ведь...» Договорить ей не удалось. В ту же секунду во всех коридорах раздался пронзительный звон. Макс чертыхнулся. «Звонок на перемену!» Обычно он очень любил этот звук, но сейчас он был совершенно не кстати. Так друзья услышали стук каблучков госпожи Хойхле в приемной. Фрида сложила карту. «Эй, подожди! Мы еще не нашли секретную комнату!» — запротестовал Макс, пытаясь отнять у нее карту. «Она в квартире господина Шнитлиха», — прошипела Фрида, засовывая карту и остальные документы обратно между страницами свода правил. Но Макса это не убедило. «Но подожди-ка! Откуда?» «Тссс! Помолчи теперь!» Фрида быстро положила книгу на стол, а сама уселась обратно на стул. Тут дверь распахнулась. «Господин директор!» Секретарша осеклась и стала удивленно озираться. «Как? Неужели вы одни в кабинете? А где же господин директор?» Она недоверчиво вытянула трубочкой ярко накрашенные губы. «А ты, мой дорогой, что стоишь посреди кабинета?» Макс не стал долго раздумывать, а бросился к двери. «Перемена! Господин Шнитлих уже ушел! Он едва дождался перемены!» Госпожа Хойхле ненадолго задумалась, а потом кивнула. «Ну хорошо, мои милые дети, идите и вы отдохните». Фрида и Макс только этого и ждали. «Но постарайтесь вести себя хорошо!» — крикнула им вслед секретарша. К этой минуте Макс с Фридой уже нарушили еще одно правило. Стрелой выбежали в коридор. «Что будем делать?» — еле отдышавшись, проговорила Фрида. «Макс, подожди!» Они остановились уже в холле, когда почти все ребята высыпали на школьный двор. «Обсудим обстановку». Макс огляделся по сторонам. Поблизости никого не было. «Ты теперь точно знаешь, где секретная комната?» Фрида смущенно покусывала нижнюю губу. «Ну, не точно, конечно», — Макс развел руками. «Но ты же сказала...» «Я прочитала на карте такое сокращение. Секрком. Кажется, она в квартире Шнитлиха», — объяснила Фрида и тихонько добавила. «Или совсем рядом». «Ну ладно, хотя бы начало положено». Макс судорожно соображал. «А за что тебя отправили к директору?» — спросила Фрида. «Что-то пошло не так во время твоей разведывательной операции?» Трауф застукал. «Но слушай», — он вытащил из-под футболки папку. «Знаешь, что было в той дыре в спортзале? Шкаф с документами. Правда, внутри только кучка бумажек». У Фриды округлились глаза. «Ты имеешь в виду тот самый шкаф с документами, который постоянно появлялся из ниоткуда во время нашей поездки с классом?» Макс усердно закивал. «Думаю, тот самый. По крайней мере, когда открывался, он так же звенел и трещал, как и в прошлый раз. Правда, кажется, на этот раз я вытянул пустой билет». «Не может такого быть. Ну-ка, покажи». Сгорая от любопытства, Фрида взяла в руки папку и принялась листать страницы. Дойдя до фотографии, на которой был изображен мужчина с черной табличкой на руке, она замерла. Глаза ее засверкали. «Вот это да! Макс, знаешь, что ты нашел?» Да это же старый акт о задержании! Видимо, он хранится со времен, когда наша школа еще была тюрьмой!» — воскликнула она и принялась расшифровывать актовую запись. «А этот мужчина, заключенный, Херберт Керкерлинг, ты его случайно не знаешь?» Макс, сосредоточенно нахмурив лоб, вгляделся в лицо. Заключенный выглядел молодо, но борода его была растрепана, черные глаза безумны, а на лбу темнело пятно. Череп! Макс чуть не поперхнулся от неожиданности. «Это... да это же тот самый!» — пролепетал он. «Я знаю эту татуировку! Видел ее вчера на лбу у старика, в которого ты запустила моим мешком с физкультурной формой. Сначала я решил, что это родимое пятно». Макс запнулся. «Но вчерашний тип был намного старше. Да он мне в дедушке годится». Фрида весело посмотрела на Макса. «Ну, конечно, мистер гений. Если он сидел в этой тюрьме, фотография ведь не вчера сделана». Максу было не до колкостей. Он вдруг все понял. «Фрида, в письме было написано, чтобы найти секретную комнату, нам нужен компетентный эксперт со знанием о школе. Я думал...» Тут он немного смущенно посмотрел на девочку. «Речь о тебе, ведь это ты у нас эксперт». Но, наверное, инспектор имел в виду этого человека, бывшего узника. Логично, правда? Теперь Макс был уже совсем уверен в своей догадке. «Надо поговорить с ним прямо сейчас». И, не дожидаясь ответа Фриды, он поспешил к выходу. Та на секунду задумалась, а потом бросилась догонять друга. «Звучит логично!» — крикнула она. «Кто ориентируется в здании тюрьмы лучше бывшего узника?» Ребята торопливо шли по убогому школьному двору, обнесенному колючей проволокой. В какой-то момент им пришлось протискиваться между понуро стоящими ребятами. Во дворе не было ни детской площадки, ни скамеек. Школа Шнитлиха экономила на детях. Зато все вокруг, куда ни глянь, было закатано в асфальт. По пути Макс заглядывал то в одно серое детское личико, то в другое. Ребята, как обычно, молча стояли кучками. Впрочем, что-то, тут Макс нахмурился, было не так, как всегда. «А где же учителя?» — прошептала Фрида. «Учителей нет». Она была права. Макс окинул взглядом весь двор. Учителей нигде не было видно. Они куда-то подевались все до единого. «Отлично!» — обрадовался Макс. «В таком случае никто не заметит, что мы уходим с территории школы и нарушаем миллионное правило». И он шагнул в решетчатые металлические ворота. «Считаю это ужасным поступком», — беспокойно проговорила Фрида, но последовала за Максом. Казалось, удача действительно улыбнулась друзьям. Они без приключений добрались до скамейки на углу пекарни, но тут везение покинуло их. Скамейка была пуста. Фрида разочарованно опустила папку с документами. «Да что же это?» Макс со злости пнул камешек. Тот ударился об урну, стоявшую рядом со скамейкой. «Тихо! Я тут сплю!» Послышалось какое-то ворчание. Дети вздрогнули. «Ты тоже это слышал?» спросила Фрида, оглядываясь по сторонам. Макс опустился на корточки. Голос совершенно точно раздавался снизу. «Ох!» — он чуть не упал от страха. «О, боже! По траве к нему ползла рука!» «Эй, парень! Ты мне солнце загородил!» Из-под скамейки неожиданно возникла всклокоченная бородатая голова. «Ну и ладно, все равно разбудили!» С плеч человека соскользнула зеленая накидка, маскировавшая его под газон. Макс от удивления выпучил глаза. «Ну что же, теперь понятно, почему они не заметили его под скамейкой». Взгляд Макса приковала крошечная татуировка череп на лбу меж кустистыми бровями этого типа. «Обалдеть!» Фрида первой пришла в себя. «Это вы, Херберт Керкерлинг?» — решительно обратилась она к мужчине. «Да, он самый. Зовите меня Херби», — подтвердил старик, на удивление быстро вскакивая на ноги. Макс растерялся. Лицо старика напоминало мятую футболку, но сам он оказался весьма проворным, и что-то было не так с его носом. Фрида легонько пнула Макса, который все еще сидел на корточках. «Меня зовут Фрида», — представилась она. «А это Макс. Нам нужна ваша помощь, Херби». Старик сложил руки на груди и сверлил ее своим стальным взглядом. «Не теряйте времени, юная леди. Чем именно я могу вам помочь?» Теперь и Макс вскочил на ноги. «Нам нужно попасть в квартиру директора Шнитлиха, чтобы найти секретную комнату», — взволнованно выпалил он. Фрида раскрыла рот от удивления. Похоже, она не собиралась говорить настолько прямо и без обиняков. Херби ответил не сразу. «И как я могу вам в этом помочь?» — наконец спросил он, скрестив руки на груди. Фрида, которая снова взяла себя в руки, подняла в воздух папку с документами. «В этих документах зафиксировано, что вы, господин Керкерлинг, уже несколько раз убегали из школы Шнитлиха, то есть, я имею в виду, из тюрьмы Шнитлиха. Это так?» «Хм, возможно», — помедлив, ответил Херби. «И что, если даже так?» «А то, что вы хорошо ориентируетесь в здании, вы эксперт», — взахлеб выпалил Макс. Старик что-то пробормотал в бороду. «Ну хорошо. Наконец-то ты, умник, это понял». «Что-что?» — переспросила Фрида. «Ничего, ничего», — проворчал старик. Фрида вздохнула. «Ну так что, знаете вы, где эта секретная комната или нет?» Какое-то время старый узник молчал, а потом поднял голову. «Мне известно, как пройти в квартиру Шнитлиха», — сообщил он. «Бинго!» — воскликнул Макс. «Я так и знал!» И он затанцевал на месте, чем вызвал неодобрительный взгляд Фриды. Макс постарался унять свои ноги, но это было трудно, когда до цели осталось совсем чуть-чуть. Фрида снова обернулась к старику и деловито кивнула. «Нам нужна комбинация цифр на стальной двери». «Да ладно вам! Забудьте о двери!» — усмехнулся Херберт. «Это же отвлекающий маневр для таких глупеньких деточек, как вы!» Фрида обиженно поджала губы. «Почему же?» Но старик продолжал. «Значит так, я вам помогу. Вот только мне-то какая от этого выгода?» Макс и Фрида неуверенно переглянулись. Что старик имел в виду? Макс почесал затылок. «Может, он хочет, чтобы Макс отдал ему карманные деньги?» Коллекционные футбольные карточки, входной билет в зоопарк. Ноги Макса снова перестали слушаться его. «Если я расскажу вам, как пройти в эту квартиру, принесете мне что-нибудь сладенькое из кабинета Трауфа?» — неожиданно спросил старик. Макс хмыкнул. «Старик шутит или как?» «Как мы должны это устроить?» — возмущенно выкрикнул он. «Вы что, не знаете Альфонса, эту кровожадную бестию?» «Конечно, принесем», — перебила его Фрида. «Мы все организуем». «Ну, здорово», — пробурчал Макс. Старик обрадованно просиял. «Вот и прекрасно!» Приблизившись к друзьям, он понизил голос. «Сейф — это просто выход. Настоящий вход в квартиру Шнитлиха находится за дверью в коридоре, прямо перед кабинетом директора. Это дверь рядом со стулом для наказаний, укромным местечком. Там висит табличка с надписью «Не разговаривать» или что-то в этом роде. Вот и все». Выложив все без околичностей, старик снова повалился на землю и, закутавшись в свой газон-одеяло, громко захрапел. «Отлично!» — обрадовалась Фрида, закружившись на месте. «Спасибо и приятных снов!» «Супер!» — подтвердил Макс. Вдалеке послышался школьный звонок, возвещавший окончание большой перемены.